Матерь Агни-йоги. Подражание учителю – это мощный двигатель на пути. Стремление хотя бы в чем-то походить на него придает силы. Ведь задача – это пробить скорлупу собственной ауры, выйти из нее и коснуться сферы сверхличной. Это легче всего сделать, оторвавшись от своего малого «я», от его притяжений и установив притяжение к более сильному магниту духа, которым является учитель. В этом отрыве и смелость, и дерзновение. Маленькие мирки самости так прочно захватывают сознание, что оторваться от них будет уже большим достижением. Устремление к учителю только тогда плодоносно, когда оно сильнее всех прочих устремлений и желаний, и когда учитель занимает первенствующее место в сознании. Учителю место необходимо достойное подготовить в сердце своем. Надо запомнить, что любовь к учителю и человечеству – мощный ускоритель движения по пути.